Офелия гибла и пела, и пела, сплетая венки. С цветами, венками и песнью на дно опустилась реки. И многое с песнями канет мне в душу на темное дно, и много мне чувства и песен, и слез, и мечтаний дано. 1846 год.